председатель Цюнанского общества Ассоциации корейской молодежи в Китае 25 ноября опубликовал статью. Он потребовал от Такунхи, невиданной политической мошенницы, скорее уйти в отставку и явиться в суд.